Джессика весело разговаривала с сэром Эндрю Ллойдом Вебером, Бобом Гелфолдом, каким-то джентльменом в очках. Она полагала, что это Саатчи. Боб Гелдорф родился в 1951 году. Ирландский музыкант, актер, общественный деятель. Чарльз Саатчи родился в 1943 году. Основатель вместе с своим братом Моррисом Саатчи рекламного агентства Саатчи энд Саатчи, бывшего до 1995 года самым крупным в мире. Позже братьями Саатчи было основано новое агентство. Чарльз Саатчи также всемирно известен как коллекционер современного искусства и владелец галереи Саатчи Галлери. Она то и дело посматривала на часы и оглядывалась на распахнутые двери. «Так это она!» — выдохнула дверь, узнав Джессику. Потом, почувствовав, что следует сказать что-то хорошее о той, кого так любил Ричард, добавила. «Она очень...» — дверь немного подумала. «Чистоплотная». Ричард смотрел на Джессику. «Она не разозлится, что мы сюда пришли». «Сомневаюсь», — отозвалась дверь. «Скорее всего, она тебя вообще не заметит, если, конечно, ты с ней не заговоришь. Но у тебя же хватит ума этого не делать». Она помолчала, а потом вдруг воскликнула «Еда!» и набросилась на канапе. Похоже, что эта маленькая, курносая, похожая на фею девочка в огромной коричневой кожаной куртке не ела несколько дней. Дверь запихивала себе в рот сразу по несколько канапе, быстро жевала, проглатывала и тянула за следующие порции, одновременно заворачивая в салфетки сэндвичи и рассовывая их по карманам. Наевшись канапе, она положила на картонную тарелку жареные куриные ножки, дольки дыни, грибы, немного икры, маленькие венские колбаски и стала бродить по залу, останавливаясь перед каждым ангелом. Ричард шел за ней. Он ограничился сэндвичем с сыром, бри и фенхелем и еще стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Джессика растерялась. Она заметила Ричарда, а вместе с ним и дверь. Ей казалось, что она где-то их уже видела, но где никак не могла вспомнить, и это ее страшно раздражало. Мама рассказывала ей, как однажды встретила женщину, которую знала всю жизнь. Они вместе учились в школе, работали в приходском совете, устраивали развлечения на местной ярмарке. Так вот, встретив эту женщину на какой-то вечеринке, мама с удивлением поняла, что никак не может вспомнить ее имя, хотя прекрасно помнит, что ее муж работает в издательстве, его зовут Эрик, а еще у них есть собака, золотой ретривер по кличке Мейджор. Мама страшно разозлилась и надолго запомнила этот случай. Джессика тоже разозлилась. «Кто эти двое?» — в конце концов спросила она Кларенса. «Вот эти? Мужчина, новый редактор Вог, женщина ведет колонку искусства в «Нью-Йорк Таймс», а между ними, кажется, Кейт Мосс». «Да не эти!» — оборвала его Джессика. «А вон те, вон же они!» Кларенс посмотрел туда, куда она указывала. «А ком это она?» «Ах, вот эти!» «Странно, как-то он их раньше не заметил». «Должно быть, старею», — подумал Кларенс. «Мне ведь скоро 23». «Может, журналисты?» — неуверенно предположил он. «Как забавно одеты. Новое течение в моде. Пожалуйста, не надо меня ругать». «Да, я пригласил The Fuzz». «Я его знаю», — расстроенно сказала Джессика. Но тут позвонил шофер мистера Стоктона и сообщил, что они уже в Холборне и скоро подъедут к Британскому музею. И Ричард выскользнул у Джессики из головы, как ртуть сбегает по пальцам. «Нашла?» — поинтересовался Ричард. Дверь покачала головой, проглотив огромный кусок курятины. «Мы как будто играем в игру «Найди голубя» на Трафальгарской площади», — сказала она. «Я не чувствую здесь ничего похожего на Ангелуса. В свитке написано, что я сразу его узнаю». С этими словами она зашагала дальше, оттолкнув какого-то промышленного магната, заместитель главы оппозиции и самую дорогостоящую проститутку Юга Англии.